Никакой борьбы разнородных начал в населении Киевской Руси мы не видим, никакой иноземной струи в народном языке или письменных памятниках нет. В самых первых памятниках нашей письменности, в договорах с греками, Русь является туземным народом и не делает ни малейшего намека на варяжское происхождение. Напротив, в первом своем юридическом своде, то есть в «Русской правде», Русь относится к варягам как к иноземцам и иноплеменникам. «Русская правда», конечно, существовала уже до Ярослава I. Это существование подтверждается ссылками упомянутых договоров на русский закон. Таким образом, и при существующем мнении о редакции начальной летописи, призвание варяга-русов остается легендой. Но мы, кроме того, в самой летописи считаем редакцию этой легенды искаженной в более позднее время. Здесь не место распространяться о тех ученых работах, которые, вопреки мнению господина Погодина, постепенно и неоспоримо доказали, что приписывать Нестору нашу начальную летопись есть плод недоразумений, такой же старый предрассудок, каким мы считаем призвание варягов. Нестор был автором жития Бориса и Глеба и жития Феодосия Печерского. Но кто были наши древнейшие летописцы, судить о том трудно, ибо никакой цельный летописец до нас не дошел, а дошел летописный свод. Мы предпочитаем мнение господ Срезневского и Костомарова, что первая часть этого летописного свода, оканчивающаяся 1116 годом, принадлежит Сильвестру, игумену Видубецкого Михайлова монастыря. О чем он сам ясно заявил известную припискую «Игумен Сильвестр святого Михаила написях книги, силетописец», надеясь от Бога милости прияти при князе Владимире, княжущую ему в Киеве, а мне в то время игуменищу у святого Михаила в 6624 индикта 9 лета. На Сильвестра указывает и хронологический перечень киевских княжений, поставленный в начале свода и доведенный до начала княжения Владимира Мономаха. Но и этот Сильвестров свод не дошел до нас в своем первоначальном виде, о чем свидетельствуют разные вставки, которые не могли принадлежать Сильвестру, а принадлежали его списателям и продолжателям, местами дополнявшим его, местами сокращавшим. Итак, повторяю, разногласие наше с мнением ученых состоит в том, что мы Сильвестров свод или повесть временных лет считаем неотъемлемой частью того летописного свода, который оканчивается XII веком. Характер некоторой цельности, опять-таки за исключением позднейших искажений и сокращений, мы признаем только за всем киевским сводом вместе взятым и не делим его на две неравные части до и после 1110 года. Где, когда и кем составлен этот свод? На вопросы, откуда взялось имя Русь и где жила первоначально Русь, господин Погодин лаконически отвечает: «Открытое поле для догадок». Мы также можем ответить на свой вопрос о летописи. Тем не менее, предложим и свои догадки, которые могут быть приняты к сведению при дальнейшей разработке этого вопроса. Киевский свод, конечно, составлен в то время, на котором он останавливается, то есть в конце XII или начале XIII века. А потому спрашиваем, не был ли он составлен в том же Михайловом Выдубецком монастыре, где писал игумен Сильвестр, и также игумном того монастыря Моисеем. В пользу такой догадки говорит следующее обстоятельство. Свод заканчивается известием о построении стены Выдубецкого монастыря и похвальным словом ее строителю, великому князю киевскому Рюрику Ростиславычу. Кому же было писать эту похвалу и благодарность, как не игумну Выдубецкого монастыря? А игумном в то время был Моисей, о котором упоминается под 1197 годом и потом в самом похвальном слове. Похвала прямо обращается к Рюрику и говорит: «Мы, смиренные, чем можем воздать тебе за твои благодеяния, которые ты нам творишь и творил? Только молитвами о здравии твоем и о спасении. Прими писание нашей грубости как словесный дар на похваление добродетелей. Мы твои должники и молитвенники, наш присный Господне, единомысленно сущий ко избранному сему месту» и прочее. Ясно, что обращение к Рюрику здесь делается от лица Выдубецкого монастыря. В этой похвале заметна притом особая наклонность вспоминать о Моисее Израильском. О нем говорится три раза. Кто также намекает на имя или самого автора, или того, кто руководил писавшим.